Глава 7. Микель. «Мне жаль», — искренне заверил я. Трой обернулся, нахмурив брови при виде меня, а затем вновь устремил взгляд на закрытый гроб с телом Лиссандры. Я бегло осмотрел мраморные колонны, лепнину и мозаику на полу в храме Мойр. Здесь три зала для каждой из сестер. В зал Клато приходят те, кто молится о рождении ребенка. Зал Лахисис, отвечающие за судьбу, посещают ради удачи, здоровья и часто обращаются за советом в сложные времена. Правду о ее гибели знают только Мойры, цари и некоторые приближенные, поэтому в зале Лахисис по-прежнему много посетителей. Сейчас же мы собрались в зале Атропос, режущей нити. Зал для отпевания перед сожжением. Это помещение никогда не пустует, так как всегда кто-то умирает. Но жрицы не в состоянии проводить больше, чем несколько похорон в один день, поэтому отпевание в зале Атропос – дело роскоши. Для богатых и влиятельных. Звание Ангеля, как главного телохранителя самого Баала, хватило, чтобы его родственников отпевали в храме. Однако пришлось хранить тело Лиссандры на протяжении 2 недель. Надеюсь, сегодня Трой и его близкие ощутят хоть малое облегчение, что их брат и сын готов к новой жизни. Я не бывал в зале Атропос прежде, а теперь посетил 2 раз за 1 неделю. Вчера состоялись похороны Милая, и было совсем неловко находиться там в качестве его сына и наследника. Мы едва знали друг друга. Он был хорошим царем, заботящимся о благополучии клана, это знали все его подданные, включая меня. Поэтому я постарался стереть все воспоминания о нем, как об отце, в роли которого он был ужасен и даже жесток. Милая нет, и более не имело смысла его ненавидеть. Смерть отобрала у него возможность на искупление или же на новые попытки ухудшить наши отношения. «И мне», — отстраненно ответил Трой. Я не был уверен, говорил он о Милае или же о Лиссандре, который был и мне другом. Но я не уточнил, чтобы не прерывать пение жриц, ставшее чуть тише. Я вдохнул терпкий запах горящих благовоний. Сосуды с ними были расставлены вдоль стен, и каждая из 3 жриц держала по дымящейся чаше. Я бегло осмотрел Троя, помня, что ему досталось от Кая и Черного Пламени. С тех пор мы не виделись до сегодняшнего дня. Но я регулярно требовал донесений о его самочувствии, искренне переживая. Как меня заверили, незначительные ожоги быстро заживают, но часть волос опалила пламя, поэтому Трою пришлось подстричься как никогда коротко. «Ты пришел, и я рад, но теперь можешь уходить». Все так же, не поворачиваясь, пробормотал Трой. Его слова отвлекли от развивающихся черных одежд жриц, когда те грациозно поворачивались на носочках, обходя гроб. Я ничего не ответил, придавленный тяжестью осознания, что это последние наши мгновения с Лиссандром. Он часто был занозой в заднице, создавал проблемы в семье, брату и друзьям. Но я все равно любил его не меньше Троя. Гнев на отца и страх потерять еще хоть кого-то заглушали чувство потери друга, но при виде гроба это ощущение настигло, и я задышал чаще, не в силах подавить нервозность. Прошла почти неделя с момента, как все цари узнали правду о будущем Даории. С того дня началась беспрерывная подготовка, и лишь похороны отца и Лиссандра заставили меня оторваться от бумаг и многочисленных совещаний. 10 лет все-таки недостаточно, чтобы переселиться с минимальными экономическими потерями. Наше развитие будет отброшено на столетия назад. Необходима помощь не только Палагеды, но и рабочие руки для постройки целых городов в максимально сжатые сроки. Мы не думаем о культурных сооружениях, дворцах, храмах, музеях и даже библиотеках. Речь пока идет просто о жилых домах и важной для жизни инфраструктуре. Нам нужны люди. Их больше, и теперь мы решали, чем сможем им заплатить, чтобы правительство людей согласилось помочь найти 100 000 строителей. У нас есть металл для провода зарева. Я во главе клана, который в состоянии предоставить услуги в прокладывании новых магистралей, и все же мы размышляем, что еще способны предложить. Я могу прочитать книги, могу попытаться осознать в теории все трудности, но на практике у меня слишком мало опыта для решения подобных проблем. Поэтому я всецело делю обсуждение и решение с приближенными отца. «Мне необходима помощь», — признался я. Трой обернулся, скептически подняв бровь. Недавно стало известно, что именно произойдет. Всей Даории конец, Трой, если мы не успеем вовремя подготовиться. Нужны все, кому я могу доверять. На лице Огненного не дрогнул ни один мускул, наоборот, выражение стало хмурым. Он либо мне не верил, либо по-прежнему был зол. «Мне нужен друг», — добавил я, не зная, как убедить его поговорить со мной. «У тебя почти никогда не было друзей, и ты неплохо справлялся. Сможешь и сейчас», — бросил Трой, теряя ко мне интерес. «Я это заслужил». «Ты не прав. Я всегда справлялся хорошо только потому, что у меня были вы. Я выгнал тебя в гневе, но еще сильнее боялся за твою жизнь. Из-за меня ты потерял брата, и я не мог позволить тебе оставаться рядом. Пришел бы день, когда отец поставил бы и твою жизнь под угрозу». «И ты был бы прав. Мне известно, что стало с Лексой», — хлестко ответил Трой, и я закрыл рот. «Рядом с тобой никому нельзя находиться». Он вернул мне мои же слова, и я не нашел ни единого возражения. Это было правдой, и до сих пор ей оставалось. Отец мертв, но из-за его действий весь гнев Совета Архонтов за гибель Элиана падет на мой клан и на меня в первую очередь. Я сжал и разжал кулак, стараясь не нервничать из-за Лексы. Она передала мне видение, пожертвовала здоровьем ради правды. 3 дня она провела в коме, а на 4-й проснулась сама и без способности к прорицанию. Я потерял дар речи, глядя в ее голубые глаза. Она казалась испуганной, но более здоровой, чем раньше. Я почти обрадовался, ведь Лекса сама этого хотела, но буквально через час стало известно, что со всеми остальными сивиллами произошло то же самое. Это ввело царей в панику. Хел и Пелий были в гневе, обвиняя во всем Гипноса и Лексу. «Уходи, Микель. Члены моей семьи начинают тебя узнавать. Ты устроишь переполох», — прервал мои мысли Трой. Я торопливо поправил капюшон плаща и бросил взгляд вперед. Напротив, с другой стороны от гроба, родственники Троя действительно зашептались, глядя на меня. Я поправил рукав, скрывая от чужого внимания платиновые браслеты из человеческого металла. Лишь благодаря им, блокирующим мой гул и неприметной одежде, я сумел как вор пробраться на похороны друга. Я замялся, не желая так прощаться, но и в то же время мне нечего было сказать. Ни одно из имеющихся слов утешения или прощения не изменит произошедшего. Я поступил эгоистично, прося Троя о помощи, а мое первоначальное решение убрать его подальше от меня и моего клана было верным. «Мне жаль», — искренне повторил я и медленно отступил, пробираясь через толпу собравшихся. Тион смиренно ждал меня у выхода. Он хоть и состоит в клане огня, но к семье близнецов не имеет никакого отношения, поэтому не решился оскорблять их своим присутствием. «Доставили сообщение, Кирий», — сказал Тион, протянув мне записку. «Судя по всему, нам лучше поскорее вернуться во дворец». Я тихо выругался, прочитав несколько строк о том, что ко мне прибудет царь воды. Только удалось разобраться с Крионом, показав, что есть проблема посерьезней борьбы за власть, как новой занозой в заднице стал Хел. Недавно он заявился и в открытую обвинил мою Сивиллу в отравлении остальных. Якобы это Лекса виновата в произошедшем. Я рассмеялся, а затем разозлился и вышвырнул его вон из моего дома. К Лексе тогда едва вернулся аппетит, но я запретил пускать к ней посетителей и сам не говорил с ней о произошедшем, дожидаясь, пока расскажет сама. За последние дни я лично посетил круг старших и выслушал претензии бывших Сивилл. Большинство были рады произошедшему, но кто-то все же разгневан. Они поддержали Хела, убеждая меня в том, что произошедшее не может быть совпадением. Возвращение Лексы от Гипноса и последующее исчезновение дара прорицания. К несчастью, все ее сестры знали, что Лекса давно мечтала избавиться от способностей. Мне нечего было им сказать. Вранье стало бы очевидным, потому что я сам ощущал взаимосвязь в произошедшем и все равно отдавать Лексу на растерзание не собирался. Она остается в моем доме под охраной. Если надо будет, я продолжу защищать ее всю оставшуюся жизнь. Она и ее семья достаточно пострадали из-за моего отца, и, возможно, Лекса — единственный оставшийся у меня друг. Я невольно запрокинул голову, ища Кассиопею. Звезда была настолько яркой, что видна даже днем. Теперь, каждый раз оказываясь на улице, я смотрел на нее, ожидая, что она взорвется у меня на глазах, и можно будет перестать переживать о будущем, так как ничего уже нельзя будет исправить, а тревоги станут напрасными. Я сосчитал про себя до 5. Ничего не произошло. Я опустил взгляд и последовал за Тионом к нашим лошадям. «Я предлагаю провести переговоры с Гипносом», — уверенно заявил Хел вместо приветствия. Его расположили ждать в моем кабинете, и как только я вошел, царь воды резко вскочил на ноги с дивана у стены. Я замер от нервозности его движения. Хел, заметив мое недоумение, с напускной расслабленностью убрал волосы назад, поправляя прическу. «Мы должны с ним поговорить. Раз он сумел отнять дар Сивилл, то способен и вернуть», — продолжил незваный гость. Я направился к своему столу, сбросив плащ на одно из кресел. «Если хочешь поговорить с Гипносом, то иди к переправе и говори. Адрес тебе подскажут в администрации», — С демонстративным безразличием ответил я, уделяя больше внимания свежей стопке расчетов на столе. Хелл старше меня на 15 лет, хотя внешне различия у нас незначительные. Будь на его месте царь земли Илиас, из уважения к его возрасту я бы подбирал более обходительные выражения. Но с Хеллом это бессмысленная трата времени. Ты с ним знаком. Я не знаком с Гипносом. Лишь с его братом Моросом, который игнорирует меня после моего становления принцем, возразил я, раскладывая бумаги. Именно твоя Сивилла виновата в том, что мы лишились прорицательниц. Хелл хлопнул ладонями по столу, встав напротив и вынудив меня поднять взгляд. «Знаю, что она тебе дорога, несмотря на отсутствие дара, поэтому условия я ставлю тебе. Ты поможешь мне поговорить с Гипносом в обмен на снятие обвинений в сторону твоей Сивиллы». Хелл не предлагал, он угрожал. Я стиснул челюсти, недовольный поворотом. Царь воды все заметил, но продолжал уверенно опираться на мой стол, вызывающе глядя мне в глаза. «Нет никаких обвинений», — медленно проговорил я. «Это тебе так кажется? У меня заныли зубы от того, как сильно я их сжал». Пелий тоже обвинял Лексу. На чью сторону встанут Баал и Илиас, мне неизвестно. У нас всего 10 лет на масштабный проект, а они забивают свои головы билибердой. Нам известно будущее, которое необходимо предотвратить. Прорицание Сивилл нам в этом не поможет, и сейчас нет времени с ним разбираться. Как можно ровнее ответил я, откладывая документы, чтобы не смять их в кулаке. Ты юнец, забавляющийся в Санкт-Донаме, абсолютно не понимаешь устройства власти. Сивиллы — это статус и контроль над будущим. Они рассказывали не только глобальное будущее для всей Даории. В первую очередь они служили во благо каждого из кланов. Сивиллы были всегда. Его речь меня не впечатлила. Теперь уже нет. Времена меняются. Тогда через неделю увидишь свою Сивиллу в петле. Это я тебе обещаю. Рявкнул Хелл и развернулся к выходу. Металлические ручки стола искривились, и я торопливо втянул воздух сквозь стиснутые зубы, чтобы успокоиться. Мне нельзя выходить из себя. Нападение на другого царя будет расценено как нападение одного клана на другой. Я не могу позволить себе роскоши даже ударить его. «Чего ты хочешь?» Затолкав гордость куда подальше, спросил я. Хелл замер, не дойдя 3 шагов до двери. Он демонстративно медленно обернулся, глядя на меня, как на сопляка. «Хочу убедить Гипноса вернуть Сивиллам способности. Я не могу этого обещать. Гипнос может не согласиться, или ты ошибаешься, и богу сна не по силам вернуть дар Сивиллам», прямо напомнил я. «Я не имею ни малейшего влияния на Гипноса». Желваки на лице Хелла заходили. Мой ответ его не удовлетворил, но он знал, что все сказанное правда. «Добейся хотя бы разговора». «Можно попытаться, но опять же, разговаривать с нами или нет — его право. Он бог, а я ему никто». Тишина стала напряженной, и я шумно выдохнул, решая пойти на компромисс. «Хорошо, такая будет сделка. Вы оставите мою Сивиллу в покое, а я сделаю все, что смогу, чтобы Гипнос поговорил с тобой. Если он не явится, то мы попробуем еще раз, но позже. Если же он выйдет, но откажет в возвращении прорицания девушкам, то мой долг будет выплачен по рукам?» «Да», — после раздумья хмуро согласился Хелл. «Завтра утром мы поедем в Санкт-Данам». Я не успел возразить. Хелл вышел, хлопнув тяжелой дверью. Я запустил руки в волосы и сжал, ощущая раздражающую боль в затылке. Держался, чтобы несчастные светильники сохранили свою форму, но ближайший все равно жалобно заскрипел. Я материл Хелла и весь белый свет про себя, медленно успокаиваясь, а выйдя в коридор, распорядился, чтобы завтра приготовили нужную одежду для поездки. После направился к спальне Лексы. У дверей переговорил с целителем. Тот рассказал, что Сивилле не просто лучше, а мучающие ее головные боли сошли на нет. Это единственная хорошая новость за сегодня, и моя улыбка хоть и вышла слабой, но была искренней. «Что делаешь?» От моего вопроса Лекса вскочила на ноги, опрокинув низкий столик с кисточками. Краски она успела подхватить, но испачкала руки. Моя улыбка стала шире от ее неуклюжих попыток скрыть от меня мольберт. Она встала, загородив его собой, но тот был слишком заметным. Я деликатно сделал вид, что не понимаю происходящего, и смотрел исключительно ей в лицо. «Извини, было скучно. Не знала, чем себя занять, теперь, когда дара нет. И вот решила порисовать. Вспомнила, что хотела научиться». Затараторила она, сняла холст с мольберта и отставила в сторону, пряча нарисованное. «В детстве не вышло, времени не было, а сегодня внезапно вспомнила и попросила слуг принести краски. Извини, надеюсь, ты не против?» Она принялась собирать кисти и краски, продолжая оправдываться. Я не мешал, наблюдая, как она нервничает из-за такой мелочи, разглядывал разноцветные пятна на фартуке и руках. Ее каштановые волосы были собраны в пучок на голове, но он растрепался из-за того, что она часто наклонялась. «Ты злишься?» — неожиданно спросила она, смиренно замерев на месте. Я невольно рассмеялся. Непривычно было видеть ее детское смущение и полнейшую неуверенность. С самой школы она знала себе цену и даже спустя годы при нашей встрече понимала, какое впечатление на меня производит. Теперь же Лекса глядела на меня широко распахнутыми голубыми глазами, с неаккуратной прической и пятнами желтой краски на щеке, о которых она определенно не знала. Мой смех смутил ее сильнее, она покраснела, а веснушки на носу стали заметнее. Я умолк, подошел ближе и, не отдавая себе отчета, взял ее лицо в ладони и потянул к себе. Это был аккуратный, невинный поцелуй. Я не настаивал, а Лекса не оттолкнула. Я оторвался от ее губ раньше, чем позволил себе без спроса что-то большее. Не злюсь. После поцелуя ее глаза совсем округлились. Она следила за моим выражением лица, пока я стирал краску с ее щеки. Это внимание заставило мое сердце биться чаще. Я ощутил, как горят уже мои уши, и неожиданно пожалел о своем порыве. Сейчас у меня нет прав на влюбленность, которая будет сбивать с толку. Я бесполезна теперь, ни дара, ни каких-либо других способностей. Ты уверен, что я могу остаться во дворце? — спросила Лекса. Я опустил ее лицо, но она не отодвинулась, поэтому я сам предусмотрительно сделал шаг назад. «Ты должна остаться здесь, Лекса. В других местах для тебя небезопасно», — открыто напомнил я, садясь в одно из кресел. «Расскажи мне правду. Ты замешана в исчезновении дара?» Я не хотел давить, но из-за условий Хела время поджимало. Лекса закусила губу и опустила взгляд в пол. Она могла сдержаться, могла скрыть эту тревогу, но не стала, открываясь мне целиком. «Мне нужно знать, чтобы защитить тебя. Правда не изменит моего отношения к тебе, я просто рад, что ты поправилась. Вероятно, ты и выздоровела именно благодаря тому, что твой дар пропал», — успокаивающе заверил я, пытаясь доказать, что она может мне довериться. «Я предала сестер», — призналась Лекса, ее плечи поникли. Она устало села на диван напротив и сложила руки на коленях, не глядя на меня. «Не всех, большинство все же рады, но троим я испортила жизнь. Они гордились своим прорицанием. Одна из них, Рин, должна была стать будущей Сивиллой клана огня. Ей так не терпелось». Голос Лексы сбился, она закашляла и с благодарностью приняла протянутый мной стакан воды. Лекса опустошила его за несколько глотков, а я не торопил. «Она наверняка ненавидит меня». «Как ты это сделала?» «Не я, Гипнос. Я рассказала ему о своем здоровье. Он дал мне какой-то напиток. Я его выпила, но ничего не изменилось. Он потребовал сделку», — хмуро поделилась Лекса, отставив стакан. «Его лекарство сработало бы только при условии, что я дам его всем остальным Сивиллам». «И ты дала?» «Да. Я сделала это сразу по возвращению в Эридан, боясь, что потом передумаю. Лекарство было в моей крови, и я добавила ее в маковый чай. Тот самый, который пьют при посещении обители Сивилл. Старый ритуал, каждый из нас выпивает хотя бы по глотку макового чая. Он настаивается месяцами, поэтому его не выливают, пока не допьют. Так что в течение ближайших дней каждая из Сивилл выпила бы его». Несмотря на умный план, Лекса выглядела подавленной и расстроенной. «Все кончилось», — успокоил я. «Сейчас они злы, но со временем это пройдет. Все наладится, и они поймут, что без давления прорицания их жизнь станет лучше». Она неопределенно мотнула головой, словно пыталась отмахнуться и не слышать того, что я сказал. «Я выбрала себя», — едва слышно прошептала Лекса. «Поступила эгоистично, и пока меня тащили на совет, я передумала, захотела все исправить, просила вернуться ненадолго. Мне не позволили». Я не видел ее глаз и не слышал слез в голосе, но сел рядом и обнял за плечи, пытаясь оказать хоть какую-то поддержку. Лекса обхватила меня руками и прижалась, пряча лицо на груди. От нее чудесно пахло цветами, цитрусом и немного краской. «Все будет хорошо, просто нужно время», — заверил я, запуская руку ей в волосы и поглаживая. Лекса не плакала, но сжимала меня крепко, до боли в ребрах. Эта близость успокоила и напомнила, ради чего я должен постараться. Произошло невообразимо много плохого, но в Даории миллионы тех, кого необходимо спасти, и я должен взять себя в руки и постараться уговорить Кассию. Может, встреча с Гипносом не такая уж и плохая мысль. Воспользуюсь поездкой к переправе, чтобы поговорить с сестрой. Уверен, что если я расскажу ей правду о звезде, то она выслушает, вероятно, даже поможет найти решение. Я закатил глаза, наблюдая, как Хел в третий раз зашел в туманный проход переправы и буквально секунды спустя вновь вышел. «Что за треклятые галлюцинации?» Недовольно спросил он и повторил попытку, не дождавшись моего ответа. Я сложил руки на груди, приготовившись наблюдать за идиотскими попытками еще какое-то время. Поведение Хела ярче продемонстрировало, что цари в целом не понимают ни палагейцев, ни переправу. Мне было известно, что кто-то из царей их советников когда-то посещали Санкт-Данам, но впервые я сам был в числе подобной делегации. Хела сопровождали два советника и три стража, один из которых был личным телохранителем из клана Огня. Я же взял лишь Теона, и то потому, что советники всполошились. Я позволил ему захватить браслеты для Огня, но меч приказал оставить в машине. Единственный плюс быть царем или ехать с одним из них – это то, что нам предоставили две личные машины, чтобы мы добрались до переправы, не привлекая лишнего внимания. Пришлось уладить вопросы на пропускном пункте самих палагейцев, но они не сильно переживали, зная, что на переправу ни один из нас без позволения привратника не войдет. Мне казалось, что это общеизвестный факт, но Хел доказал, что либо далеко не все даории в курсе, либо он упрямый баран. Хел опять вышел из тумана и обернулся. «Но я же все время шел прямо. Как это возможно?» «Переправа обладает собственным сознанием, и это владение гипноса», в который раз пояснил я. «Пока он не захочет, ты не войдешь. Я бы не советовал туда торопиться. Переправа может тебя впустить, а потом не выпустить. Останешься там навсегда на потеху керам». Я намеренно добавил последнее предупреждение, и Хел наконец прекратил попытки ворваться на переправу без приглашения. Он вернулся и встал рядом, недовольно одергивая рубашку. Благо, в Санкт-Данаме лето теплое, но не настолько жаркое, как в Эридоне. Я прикрыл веки, прислушиваясь к звукам мегаполиса, перемешанным с шелестом окружающей рощи. «Тогда как нам поговорить с гипносом?» Я раскрыл глаза, возвращаясь на землю. «Поговорим, если он сам решит выйти. Достаточно сказать переправе, кого мы ищем, и попросить о разговоре, но благодаря твоим походам туда-сюда уже, наверное, каждая Ирине ощутила наше присутствие». Копируя его недовольный тон, парировал я. Мне с трудом удалось не рассмеяться и сохранить беспристрастное выражение лица, когда Хел побледнел при упоминании жутких существ. Я подошел вплотную к переправе, чтобы высказать свою просьбу. «Это Микель. Мне нужно поговорить с Кассией. Стала известна причина будущих бед, и все намного хуже, чем я думал. Мне действительно необходимо поговорить с Кассией или гипносом. Это важно и касается всего будущего». Я говорил в полсилы, чтобы никто позади не слышал, но выбранной громкости было достаточно, чтобы клубящийся дым пошел рябью, напоминая потревоженную гладь озера. Я отступил на 7 шагов, возвращаясь к Хелу. «Что ты сказал?» «Попросил о встрече». Не глядя на собеседника, ответил я. Дымчатая стена распрямилась, превратившись в ровное полотно, а следом опять потекла и задвигалась, напоминая завихрение серых чернил в воде. Я разочарованно мотнул головой. «И что теперь?» — снова надавил Хел. «Будем ждать». «Сколько?» «Столько, сколько потребуется». Хел фыркнул, видать, думая, что я пошутил. Но я не разделил его веселье, оставаясь серьезным. Я слышал, что гипнос любит упрямых, но понадеялся, что нам не придется проторчать здесь целые сутки. В таком случае капризы Хела сведут меня с ума. Я часто заморгал, когда уже спустя полчаса в нашу сторону направился силуэт. Фигура пробиралась сквозь туман, но я довольно быстро понял, что это не Кассия, и, к несчастью для Хела, вовсе не гипнос. С переправы вышел Кай. Оказавшись под лучами солнца, он остановился и, обведя нас взглядом, вопросительно по-звериному наклонил голову. Теон рядом напрягся, но взмахом руки я велел ему и остальным стражам отойти подальше. Кай выглядел лучше, бледность и синяки под глазами пропали, щеки перестали быть впалыми от истощения. Он выглядел почти так же, как и всегда, если не считать палагейской черной одежды и волос, не убранных назад. Отросшая челка падала ему на глаза, а взгляд был раздраженным, словно мы его от чего-то оторвали. С нашей последней встречи прошло 1,5 недели, но ощущение, будто пролетели месяцы. «Ты не гипнос, а его сын», — высказал вслух очевидное Хел, пытаясь смотреть на Кая свысока, хотя мы оба уступали палагейцу в росте. «Мы хотим поговорить с гипносом». «О чем?» — сухо поинтересовался Кай, не двинувшись с места. «О его краже способности у наших Сивил». «Сивил?» — Кай перевел равнодушный взгляд на меня, а его фраза лишь отдаленно напоминала вопрос. «Гипнос что-то сделал с Лексой. Она лишилась дара, а вместе с ней и все Сивилы», — пояснил я. «Плевать», — обронил Кай, явно намереваясь уйти. «То есть плевать. Позови гипноса», — приказал Хел, повышая тон. Он хотел броситься к Каю, но я остановил его, грубо схватив за руку. Кай тем же пустым взглядом окинул Хела с ног до головы. «Ты вообще кто?» «Я», — опешил царь воды, похоже, плохо осознавая, что за пределами Даории в лицо его мало кто знает. «Я Хел, сын Гектора, нынешний царь клана воды и...» Кай поморщился от раздражающей надменности в его голосе. Царь, привыкший к раболепию, охренел и умолк. «Значит, представитель твоего клана доставил нам столько проблем. Царь дебил, и подданные, похоже, такие же». По губам Кая скользнула презрительная усмешка, и он вновь потерял к нам интерес. «Нет, Кай, подожди. Мне нужно поговорить с Кассией. Пожалуйста, передай ей, что это очень важно». Он остановился в шаге от прохода на переправу. Я шумно выдохнул, сомневаясь, что он вернется, если я позволю ему уйти. «Кай, позови Кассию». «Кассия к тебе не выйдет», — неожиданно ответил он, не поворачиваясь. «Это важно. Я знаю, какие у нас теперь отношения, и не стал бы рисковать, приходя к вам, но это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. На кону вся Даория». Кай развернулся, и жест вышел почти угрожающим. «Кассия не выйдет». С напряжением, почти по слогам, повторил он, посмотрев на меня. «Не хочешь приводить девчонку, приведи Гипноса и дай мне поговорить с тем, кто может оценить ситуацию», — вмешался Хел. Кай застыл, лишь его глаза сместились в сторону Хела. У меня поползли мурашки по спине от странной галлюцинации. Лицо Кая оставалось спокойным, но внезапно по нему будто прошла тень. И он напомнил мне нечто пугающе неживое, как Анир, принимающий образ чужого страха. Я осознал, что напряженная тишина зазвенела, когда один из советников Хела неловко кашлянул, прервав ее. «Сивиллы — необычные даорики. Они ближайшие советницы царей», — уверенно продолжил глава клана воды, не услышав возражений. Я же не мог раскрыть рот и приказать ему заткнуться, хотя ощущал, что мы на краю опасной черты. Кай пугающе медленно направился к нам, казалось бы, готовый выслушать. «Отнятие дары у Сивилл. Это нанесение вреда нашим подданным, и ни один из царей не оставит это безнаказанным. Поэтому, чтобы не начинать ссору, я пришел предложить мирное урегулирование сложившейся ситуации. Если Гипнос способен забрать, то может и подарить способности. Пусть вернет девушкам дар прорицания, и мы забудем о произошедшем, словно ничего и не было», — выдвинул условие Хел. Кай остановился буквально в двух шагах от нас и несколько раз лениво моргнул, глядя на царя воды. «А если не вернет?» С намеком на издевательскую улыбку уточнил Кай. «То мы будем вынуждены объявить Палагеде войну из-за причинения вреда нашим Сивиллам». «Нет, не будем», — порывисто возразил я, огрызнувшись на Хела, и вновь обратился к Каю. «Просто позволь поговорить с Гипносом. Нам не нужна война с Палагедой». «Война с Палагедой?» — со смешком повторил Кай, не спуская глаз с Хела. «Нравится насилие, раз мысль о войне тебя забавляет?» — с неприкрытой издевкой парировал Хел. Там будет побольше потерь, чем один какой-то бездельник. Ни я, ни Хел, ни наши охранники не успели среагировать на косой удар ребром ладони Кая по солнечной артерии царя. Взгляд Хела остекленел, он зашатался и отступил на пару шагов, дезориентированный. «Да как ты смеешь?» Заплетающимся языком пробормотал Хел, а Кай, не моргнув и глазом, сделал шаг вперед и опрокинул его ударом в лицо. Хел отключился на земле с разбитым носом. Тион дернул меня в сторону, стражники Хела бросились к Каю, но замерли, как только в его руке появилось копье Фабитора, металл которого испускал неестественно черный дым. Острый конец он направил в горло царя воды. «Дернитесь, и ему конец!» «Остановись, Кай, хватит!» — прикрикнул я, раздраженный поворотом разговора. Я отмахнулся от Тиона и вернулся на свое место, встав напротив Палагейца. При желании он с легкостью может убить и меня, но я почти уверен, что Кай не станет. Кассия ненавидит меня еще не настолько сильно, и он об этом знает. Не разжигай войны между Палагедой и Даорией. «У нас и нет войны с Палагедой», — холодным тоном возразил Кай. «У вас война со мной. Можешь передать это всем своим царям. За нападение на Кассию и Весту. За смерть Элиана и Сирши. За то, что покалечили Ива. С этого дня у вас война со мной», — оскалившись, зло выдал Кай. «И ты меня не слушал, Микель? Впредь не будет никаких переговоров и перемирия. Вам был дан шанс, и Кассия к тебе не выйдет, потому что Кассии нет». «Что значит нет?» — опешил я. «Она исчезла на переправе неделю назад. Ее не могут найти даже Гипнос и Эринии», — признался он. «Кассии нет, и тебе не у кого просить понимания и терпения, а мое вы уже исчерпали». Я лишился дара речи, поняв, что оценил обстановку изначально неправильно. Думал, что Кай в гневе, но теперь в его взгляде я разобрал еще и отчаяние. Похоже, он растерян, испуган и в бешенстве от бессилия.